2 года лесоповала ему не забылись. «На уголовника не похож», — решил Юрий Сергеевич. «Откуда у него самородок?» И он решил неминуемо посоветоваться с доверенным техником Гришкой Ерутовым, хотя Гришке придется за это платить. Много чего знал Гришка Ерутов, ибо 1,5 года провел под следствием, обвиняясь в незаконных золотых операциях, где фигурировало что-то около 10 килограммов металла. И вышел сухим за недостатком улик. Говорили они уже не в кабинете, а в комнате, хорошо обставленной мебелью эстонского производства и со шторами для защиты от ненужных прохожих взоров. «Ну так что же?» — лениво спросил Юрий Сергеевич и сам сел в удобное кресло, а сесть Бэби не предложил вообще. Тот помялся и сел на стульчик. Получилось, что на самый краешек. И тем Юрий Сергеевич уже сразу поставил Бэбу во второстепенное положение. «Желаете продать?» — попросил приятель. «Да», — хрипло сказал Бэба. «Разрешите?» Юрий Сергеевич взял самородок, мельком глянул, прикинул в ладони. «Неважный металл. Вообще самородное золото для коронок не годится. А сколько у вас всего? Это, я вижу, обрубок?» 200, на всякий случай соврал Бэба. И снова в голове Юрия Сергеевича с непостижимой даже для мощных компьютеров скоростью произошел мгновенный расчет. 200 самородного, 150 единиц коронок. Если на диске и продать, запорожец. Если 150 единиц самому, короночка по полтинничку, получается волгочка. А почем? 8. Твердо сказал цену Бибенин, так как по имевшейся информации цены черного рынка держались на 10. «Отдаст по 5», — решил Юрий Сергеевич. «Отдаст, балбес, по 5. Будет волгочка. Ах, Гришка Ерутов, где же он? Позвонить? Спугну. Нельзя позвонить». «В общем-то, в металле я не нуждаюсь», — меланхолично сказал Юрий Сергеевич. «Но из любопытства по 4 могу взять. Все-таки 200 граммов безделица». «Нуждался! Ох, как нуждался в металле Юрий Сергеевич! Возникновение из пепла родило долги, и машина была нужна». И много чего было надо для жизни, которой привык он. Позарез он нуждался в металле. «По 7, — сказал Бэба, — и сделку можно продолжить». «Стоп! — подумал Юрий Сергеевич. — Продолжить? Не один, значит, цепочка? Уже хуже. Нужен Гришка». Решил он. «Зайдите завтра 8:00 вечера», вслух сказал Юрий Сергеевич. «Продолжим наш разговор». «Металл приносить?» «Обязательно приносить», ласково кивнул Юрий Сергеевич. «А цена?» «Приносите, договоримся». И уже потом, откланившись, а хам Юрий Сергеевич по своему верному и безошибочному расчету даже руки не подал, не привстал, чтобы проводить и тем унизить, сшибить спесь с мальчишки, на колени поставить и диктовать цену. Потом уже на улице...